Хочу собаку. В детстве меня несколько раз лечили от стригущего лишая. Доставался он мне от бездомных кошек, которых я тащила в дом. Сильно больных, покрытых струпьями, мама куда-то уносила. Под ванной у меня было спрятано дустовое мыло. К приходу мамы надо было ликвидировать блох у очередного приблудного котенка. Для этого намылить его вонючим мылом и подержать несколько минут. Котята сопротивлялись отчаянно, расцарапывали мне руки. Мама сдалась, уступила моей кошачьей страсти и сказала: «Пусть в доме будет одна кошка, но больше никаких вшивых и лишайных в квартиру не тащи». Так у нас появилась Марго. Я в то время читала «Королеву Марго» Дюма, и кличка легко нашлась. Марго я нашла в подвале, куда полезла на жалобный писк. Грязный котенок со сломанным хвостом после мытья оказался необычного окраса, трехцветного, будто пуляли в него желтой и черной красками, прочно закрепившимися на белом. Из Марго выросла эгоистка такой мощи, что невольно вызывала восхищение. Она мурлыкала и ластилась, но только когда ей приспичивало, чтобы полоскали. Если же хозяйке хотелось простого кошачьего тепла, а Марго была не в настроении, дудки. У меня привычка спать на животе, потому что Маргуша ночью колотила меня лапой: «Перевернись на живот, я люблю спать внизу твоей спины». Однажды у нас ночевала женщина, соседи попросили, у них свадьба, прибывших гостей в повалку на полу не помещаются, разместили по соседям. Утром женщина с выпученными глазами сообщает: «Домовой у вас всю ночь по мне топтался, топтался, душил так душил. Надо вам квартиру осветить, папа позвать». А это была Марго, которой не понравилось, что на моем месте спит другой человек и не хочет на живот переворачиваться. Марго я увековечила в одной из первых своих книжек «Выйти замуж». Там герой выбрасывает стенающую от брачной неги Марго за забор. В жизни было несколько иначе. Когда Марго вступила в пору половой зрелости и принялась орать диким голосом, я решила подобрать ей жениха из благородных. Первым был шикарный персидский кот, вторым — роскошный богатырь сибирский. Но только я приносила в дом женихов, Марго прекращала свои вопли и презрительно шипела, не подпускала женихов. Они ходили за ней по квартире, влюбленные до дрожи в лапах, и периодически пускали зловонную струю на стены и мебель. Я раздумывала, не взять ли нам в мужья беспородного Ваську, когда мама не выдержала. Взяла Марго за шкирку, открыла дверь, выкинула невесту за порог, закрыла дверь. Надо сказать, что моя королева панически боялась переступить границы квартиры. Но мама отмахнулась от моих упреков, мол, бедная Маргушечка испугается. «Кошка — это только кошка», — сказала мама. Далее, как в книге. Марго отсутствовала 2 дня, я ужасно горевала без своей любимицы. Потом она пришла. О, это было явление. Грязную, пьяную от любовных забав, Марго швыряла от стенки к стенке. Я ей мисочку с мясным фаршем. Вслух Марго, конечно, ничего не сказала, но угадывалось легко. «Ах, оставьте! Я так устала, мне не до еды». Дрыхла она больше суток, только потом подкрепилась, заставила старый фарш на свежий поменять и начала наводить марафет, вылизываться. Когда пришло время рожать, Марго вцепилась мне в голову. Было 6 утра, спать бы еще и спать, учусь я во вторую смену. Но Марго требовала: «Гладь ее, утешай в роженических муках». Мне ужасно хотелось в туалет, но только я пыталась с извинениями отлучиться, как она вопила: «Р-мяу! Куда?» Мама говорила: «Оставь ее в покое, в природе акушерок нет. Мою ненаглядную ни за что». Мама пожала плечами, ушла на работу. Для меня, девятиклассницы, видеть роды, пусть и кошачьи, это я вам доложу. Марго я держала за задние лапы, помогая вытолкнуть продолговатые шарики со странным содержимым. Она родила двух котят и ушла. Как я не уговаривала Марго заняться новорожденными, она и в ус не дула. В свои шикарные белые 10-сантиметровые усы не дула. Школу я прогуляла, понеслась на рынок покупать свежее молоко, пыталась кормить слепых беспомощных котят, похожих на крысят, таких же разноцветных, как мамаша, из пипетки. Не вышло. К вечеру котята умерли. А королева все вылизывалась, наводила блеск на свою прекрасную шерсть. К Марго, по сути, до крайности избалованной кошке, все относились с почтением, потому что я была склонна к сочинительству, потому что я про Марго постоянно рассказывала истории, в которых творческий вымысел сильно превалировал над фактами. Когда я поступила в Ленинградский университет, и мы переезжали в Питер, Маргошу с собой взять не могли. Был едва ли не конкурс на удочерение Марго. Я отдала ее в семью одного из трех любимых друзей. Это была прекрасная, добрая рабочая семья. Трое детей и никаких сантиментов по отношению к домашним животным. Марго быстро приучили есть то, что дают, не привередничать. Когда она родила очередных котят и попробовала отказаться от материнских обязанностей, ей хорошенько накостыляли. Выкормила и вырастила как миленькая. Естественно, что, наконец, получив свое жилье в Москве, подрастив детей, я захотела кошку. И мальчики хотели. Но тут обнаружилось, что мой муж котов не переносит. Женя считает их эгоистичными, вредными, капризными, по ошибке одомашненными. Когда я говорила, что в эгоизме кошек есть своя прелесть, что их грациозность восхитительна, Женя недослушивал и отрезал. «Кошка — не друг человека». Но как пройдешь мимо пищащего котеночка? Что скажешь детям, которые принесли умилительный дрожащий комочек? Вернуть, откуда взял? Нет, мы его сейчас отмоем. Ой, сколько вошек, зато лишаев нет. Как назло, или чувствуя Женину нелюбовь к кошачьему племени, котята гадили папе в ботинки. Обязательно в любимые папины ботинки. Маниакально чистоплотный Женя стоял утром в носках перед своими туфлями и видел в них кучку дерьма или лужицу абсолютно ясного происхождения. А кошачье-то вонючее, не отмоешь. «Чтобы этого бастарда», — по слогам говорит Женя, наблюдая, как моя мама пытается очистить ему ботинки. «Чтобы его вечером здесь у нас дома не было». «Мама, кто такой бастард?» — спрашивает Митя, когда за папой захлопывается дверь. «Бастард не главное. Главное, нам нужно срочно найти хозяев этому крошке». «Ой, какой миленький, славненький!» — хватаю на руки котенка. «Что ж ты, глупыш, сикаешь, куда не следует?» «Если бы он не надул в папины ботинки, — размышляет вслух Никита, — папа разрешил бы его оставить? Надо бы папину обувь убрать в шкаф», — логично замечает Митя. «Их было 3 или 4». Котят, которых мы приносили в дом и которые с невероятно повторяющейся закономерностью портили обувь мужа. Женина терпение кончилось, и он постановил: «У нас будут рыбки». Аквариумный период был по-своему хорош. Мы ездили по зоомагазинам, в ту пору редким, на птичий рынок, покупали камешки на дно аквариума, экзотические водоросли, каких-то улиток, призванных ползать по стенкам аквариума и очищать стекло. К моему удивлению и неудовольствию, оказалось, что рыбок надо кормить не только кормом в виде сушеного планктона, но и живыми маленькими красными червячками, которые выживают неделю, потом новых червяков покупать, в сливном бачке унитаза, погруженный в марлевый мешочек. Иногда мешочек прорывался, и червячков несло в унитазном водопаде. Но это мелочи. Были рыбки, названия которых мы не успевали запоминать, поскольку они поедали друг друга. Были рыбки, плодовитые до невозможности, но опять-таки склонные съедать свое потомство. Дети прилипали лицом к стенке аквариума и азартно наблюдали. «Сожрет! Точно сейчас сожрет!» Отвратительно и непедагогично. «Митя, Никита!» — возмущалась я. «Это водный мир, он живет по своим законам. Сейчас мы отсадим мальков, которых успеем». Со временем я подобрала контингент аквариума. Были у нас любимицы, выращенные из мальков золотые рыбки, красавицы. Просто актрисы для сказки о золотой рыбке. Поголовье аквариума росло, плавным кружением плавников завораживало. Выберешь минутку, сядешь у аквариума и смотришь на танец рыбок, не подчиняющийся никаким правилам, но в то же время совершенный и грациозный. И под боком оказываются дети. Одного правой рукой к себе прижимаю, другого — левой. «Как красиво!» — говорю я. «Плавное водное парение. Человек долго учится, чтобы освоить подобные движения рыб». «У рыб мозга нет», — напоминает Митя. «Эти друг друга поедать не будут», — с сожалением вздыхает Никита. «Мальчики. Маленькие мужчины. У них свой вектор развития». Аквариум загубил Женя. В определенном смысле хорошо, что именно он. Иметь вечный укор мужу, как получить бесплатную индульгенцию. Была очень холодная зима. Окна заклеили, но из них все-таки дуло немилосердно. Ходили дома в толстых шерстяных свитерах и носках, которые навязала мама, и перед помывкой нагревали ванную комнату электрическим рефлектором. Аквариум у нас был простенький, с маленьким булькающим воздушными пузырьками, компрессором и без подогрева, но с водным термометром. Женя пришел с работы, посмотрел на термометр. Для рыб холодно. Принес командировочный маленький электрокипятильник, опустил в аквариум, включил в сеть. Потом мы ужинали, занимались с детьми, потом дети сами играли, разрешая папины головоломки, потом мылись по очереди в нагретой ванной. И вот входим в детскую, там аквариум. Мы застыли. Стоп-кадр из фильма ужасов. В аквариуме горячая уха из декоративных рыбок с приправой из водорослей и улиток. Я увела детей в другую комнату, приказала мужу немедленно убрать этот кошмар, сказала, что у нас больше никогда не будет аквариума, потому что еще раз я не выдержу подобное надругательство. Папа испытывал вину за сваренных рыбок, и мы попытались снова внедрить в дом котенка. Обнаружив в квартире маленького пушистого проказника, Женя поджал губы, нахмурился, но промолчал. «Привыкнет и полюбит», — подумала я. «Разве можно не очароваться этим шустриком?» Котенок пробыл у нас меньше суток. Даже имя не придумали, потому что ночью шустрик... Да, опять. Надул в ботинки мужа. «Чтобы к моему приходу его здесь не было!» — рявкнул Женя. И, глядя на наши расстроенные лица, смилостивился. «Мы заведем птичку». В следующие выходные мы поехали на птичий рынок, купили клетку и волнистого попугайчика, которого назвали Гошей. Мы долго и безрезультатно пытались научить его разговаривать. Гоша был нем, но ласков и шаловлив. Он любил садиться детям на головы, ковыряться клювиком в волосах, а потом, как бы невзначай, цап за ушко. Гоша прожил больше года и умер неожиданно. Скакал-скакал, а потом упал и лапки кверху. В квартиру еще не провели телефон, поэтому семилетний Никита помчался на улицу к автомату, звонил мне на работу и рыдал в голос. «Мама, Гоша умирает, а бабушка не хочет скорую вызывать!» Я успокаивала ребенка, говорила, что для птичек скорая не предусмотрена. Говорила и слышала посторонний гул взволнованных человеческих голосов. Таксофон стоял во дворе, около него всегда толпилась очередь. Люди подумали, что Гоша — это братик плачущего мальчика, а бабушка у них эсэсовка. Гошу мы быстро сменили на Яшу, потом на другого, третьего Яшу, с именами более не мудрили. Все последующие попугайчики были также лингвистически бездарны, диковаты и отчаянно вольнолюбивы. Они от нас улетали. Я считала, что попугайчикам надо давать летать, чтобы мышцы не атрофировались, хотя гадили они в своих полетах по квартире немилосердно. Рано или поздно очередной Яша находил щелку в форточке и вырывался на свободу. Меня утешала мысль, что он приземлится на чьем-то балконе, ведь многие знакомые именно таким образом завели волнистых попугайчиков. А к нам только раненая ворона один раз прилетела. Вылечили, улетела, спасибо не сказала. Клетка скоро переехала в гараж и заняла свое место на стеллаже рядом с пустым аквариумом. Древние инстинкты не позволяли нам выбрасывать ненужные вещи. На случай вдруг. Вдруг нам или кому-нибудь пригодятся. Не могу сказать, что я сильно горевала по улетевшим птичкам, да и дети тоже. Я не очень люблю животных, с которыми отсутствует эмоциональный контакт. Кошка, собака, лошадь, корова, свинья, коза с вами не разговаривают, но отлично понимают вашу речь, реагируют на ваше настроение. Между вами возникает эмоциональный контакт, который и ценен в общении с животными, он-то и дарит радость особой трогательности, которую не способен доставить вам человек. Но какой, скажите на милость, может быть эмоциональный контакт с лягушкой, змеей, ужами, кроликами и даже с птицами, у которых мне не нравятся холодные глаза-бусинки? Рыбы хоть плавают релаксично, красиво. Никите исполнилось 12 лет, когда мы решились завести собаку, подарить старшенькому на день рождения. 12 лет, точнее, от 9 до 13, самый вредный мальчишеский возраст. Недаром их в этот период называют пацанами, мины замедленного действия, нашпигованные в пороховую бочку. У нас полный комплект боезарядов. Мите 9, Никите 12. Умом я, конечно, понимала, и знания, подчерпнутые из доступных книг по детской психологии, подтверждали, что если мой сын бьет по футбольному мячу и разбивает окно соседей, если он поджигает кнопки в лифте, если он привязывает за веревку кошелек и прячется в кустах, дожидаясь прохожего, который потянется за находкой, и так далее, если он и хулиганит, то не потому, что мой мальчик умственно отсталый генетический рецидивист. Просто он испытывает себя и мир, себя в мире. Что будет, если я вот так? А если этак? Период такой, пацанский. Но, с другой стороны, я не могу погладить по голове сыночка Митечку, как бы нечаянно весь набор юного химика, смешавшего в кастрюле и поджегшего на плите, и благодушно объяснять. «Ах, милый, это у тебя период провокационной агрессии. Кастрюльку мы выбросим, а квартиру проветрим. Жаль, что на улице 30-градусный мороз. Когда у тебя через день то соседское окно, то потеха над прохожими, то кнопки в лифте, то юный химик, терпения не хватает». Если суммировать наши многодневные педагогические беседы, то это выглядело бы следующим образом. Я спрашиваю, чего дети хотят, чтобы исправить свое поведение, вести себя нормально и ответственно. «Собаку», — заявляет Никита. «Мне собака не очень», — кривится Митя и получает толчок от брата. «Но если Никита хочет, я тоже хочу собаку». Далее я опускаюсь в рассуждения про жертвы, на которые им придется пойти. Ведь собака требует большой заботы и внимательного воспитания. Никита на все готов. «Конечно, мамочка», — Митя уточняет. «А что я должен делать? Это Никите на день рождения собака». Очередной тычок от старшего брата, и Митя, прирожденный юморист, спрашивает. «А если собака нагадит папе в ботинки?» Накал педагогического пафоса падает, наставление превращается в фарс. Дети смеются, я кусаю губы, чтобы не расхохотаться. Хмурю брови. «Вы не готовы завести собаку. Вспомните маленького принца Экзюпери. Мы же читали». Никита не помнит, но соглашается. «Ага». Митя помнит, но не переносит чрезмерной похвальбы. «Так себе книжка». «Весь мир восхищается», — пеняю я. «А вам не угодил Экзюпери. У него есть фраза, которая стала знаменитой. Мы в ответе за тех, кого приручили». «Мы еще никого не приручили», — напоминает Никита. «Может, тогда лучше никого и не приручать?» — размышляет Митя. «Сыночки, я делаю вывод, что вы не готовы завести собаку». И мы возвращаемся на очередной круг обсуждения. Желаний и хотений, ответственности и обязанностей. Я настойчиво внушаю, что желания нерушимо связаны с обязанностями, а хотения — с ответственностью. Итогом покаянного обещания Никиты вести себя хорошо и ответственно воспитывать собаку становится его условие. Он выбирает породу. Мое абсолютное условие — собака не должна быть кобелем. Потому что я однажды познакомилась с женщиной, которая гуляла в сквере с маленьким терьерчиком. Памятуя брачные страдания кошки Марго, уборку квартиры после семяизвержения ее женихов, я спросила, подбирая слова. «А как он решает половые проблемы? Иными словами, с кем живет?» «Со мной», — ответила женщина. «Ему часто надо». Я безуспешно старалась убрать с лица шоковую оторопь. «С моей ногой», — уточнила женщина. «Запрыгивает, ну и наяривает. Или еще пушистый старый тапочек отчаянно пользует». «Приспособился разбойник», — только и сказала я, попрощавшись и быстро уходя. «Мне в доме решительно не нужен кобель, который станет пользовать мою ногу или развлекаться на глазах у детей и гостей со старой обувью. Только девочки. Собака должна быть женского пола. Девочки не наяривают». Никита выбрал резеншнауцера. У его любимой тетушки, моей двоюродной сестры Тамары, была резеншнауцер Лада. Ласковая, милая собака, к сожалению, рано умершая. Когда я впервые увидела на фото, а потом в натуре взрослых собак этой породы, первой мыслью было «Ужас! Черт на четвереньках!» Крупная черная псина с мускулистой грудью, с торчащими ушами рогами, с челкой, закрывающей глаза, с бородой. Позже, купая нашу Дольку, я ловила себя на приговариваниях. «А сейчас мы, девочки, помоем бородку и расчешем. У всех хороших девочек борода всегда в порядке». Ныне, кажется, поменялись стандарты собачьих экстерьеров, и над резеншнауцерами более не издеваются, оставляют такими, какими те рождаются, с хвостами дворняжек и с висячими ушами. Но 20 лет назад, когда мы покупали щенка, у него вместо хвоста был обрубочек. И всю свою жизнь наша собака на даче не могла отразить атаки слепней. Те жалят, а отмахнуться нечем, вертится бессильная на месте. А в 2 месяца Ризином оперировали уши, отрезали 3/4. Как известно, в ушах находится большинство биологически активных точек, столь любимых иглоукалывателями, поэтому купирование ушей иначе как зверством не назовешь. Нашей собаке уродовали уши по знакомству, специалисты. Они оказались вовсе не ветеринарами, а семьей профессиональных собачников-заводчиков, зарабатывающих на щенках и операциях по их уродованию. Они жили в такой же 3-комнатной типовой квартире, как наша. Воняло псиной у них отчаянно. Что неудивительно, одна комната отдана своре, 2 парам взрослых собак и постоянному приплоду. Оперировали Дольку на кухне, из которой несло щами. Меня не пустили, я сидела на табуретке у входной двери, от смеси запахов и волнения меня мутило. Я спрашивала себя, зачем принесла сюда нашу любимицу? Почему нам сказали, надо резать уши, и мы взяли под козырек? Кипятят ли эти самодельные хирурги инструменты, не занесут ли инфекцию? Мне вынесли Дольку с забинтованной головой. Полчаса назад это был резвый, веселый щенок, а теперь вялый, больной, несчастный. Мимо в операционную Пробежали хозяйские дети и потребовали еды. Отдавая деньги, я все-таки спросила, дезинфицируют ли они скальпель, а мы обычной бритвой режем. Был ответ. Щенячье детство Дольки было омрачено постоянным ношением большого воронкообразного картонного воротника, чтобы не чесало голову, и неприятными манипуляциями с ее ушами, которые гноились, не хотели по чертячьи вставать, их накручивали на тугие ватные столбики. Мы, советские люди, были все-таки удивительно доверчивым и покладистым народом. Сказали нам «на субботник», мы вышли. Сказали «стройся», мы построились. Сказали «собаке надо отрезать уши», мы отрезали. Попробовал бы кто-нибудь сейчас что-то отрезать моим собакам. Хотя доверчивость — замечательное качество, а покладистость — совершенно незаменимая в быту. Но вернемся к покупке щенка. Я выбирала по объявлениям, уже зная, что надо исключать корыстных собаководов. У них псины, медалисты-чемпионы всевозможных выставок, но финансовую кормилицу, которая дает 2 помета в год, берегут. Щенкам не дают высасывать маму, их быстро переводят на молочную искусственную смесь для человеческих детей. И щенки не получают должного иммунитета. Это был, возможно, и сейчас остается, бизнес исключительно прибыльный. Щенок Ризина стоил тогда $200. В помете до 11 щенков. Умножьте. 3 помета — автомобиль. 5 пометов — дачу можно строить. Другое дело — нормальная семья, имеющая собаку, которую решили повязать для здоровья. Такую семью я нашла в Сокольниках. Мы приехали только посмотреть на щенков, но шаловливый черненький забияка вдруг подбежал к Никите и стал крутиться у его ног. Никита подхватил щенка на руки. «Мама, папа, он сам ко мне прибежал. Давайте его возьмем». «Он, этот щенок, мальчик?» заикаясь, спросила я. Понимая, что мы уже не отпустим очаровашку, что мы трое, Женя, я и Никита, испытали мгновенную и пронзительную привязанность. «Это девочка», — сказала заводчица, и я облегченно перевела дух. «Заводчицами» — слово-то какое многозначное. Называют в собачьем мире тех, у кого покупаешь щенков, чья собака дала потомство. Наша заводчица оказалась замечательно ответственным человеком. Кандидат каких-то наук, не помню. Она постоянно была с нами на телефонной связи, давала советы и следила за взрослением потомства ее собаки, всего-то один раз и появившимся.